Глава 45. 89-й год принес множество важных событий для мировой истории. Протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине, крах коммунизма в Европе, падение Берлинской стены и приход Джорджа Буша на смену Рональду Рейгану. Рейган подвергся серьезной критике за то, как он решал проблему СПИДа во время своего президентства, хотя имеется довольно противоречивая информация относительно обоснованности этой критики. В 92-м году Ларри Крамер заявил, он, судя по всему, сократил федеральный бюджет здравоохранения и даже отказался произносить фразу «СПИД» в течение первых своих 7 лет пребывания в Белом доме. Крамер продолжил: «Рональд Рейган, может, и совершил какие-то похвальные поступки, но он также был чудовищем, и, по моему мнению, несет ответственность за большее количество смертей, чем даже Адольф Гитлер. Он один из тех, кто позволил эпидемии СПИДа разрастись от 41 случая в 81 году до более 70 миллионов человек сегодня». На самом деле, Рейган впервые упомянул СПИД в ответ на вопрос на пресс-конференции 17 ноября 85 года, а 5 февраля 86 года он нанес внезапный визит в Департамент здравоохранения и социальных служб, где он сказал: «Одним из наших самых высоких приоритетов в области общественного здравоохранения является поиск лекарства против СПИДа». Администрация Рейгана также сделала запрос на увеличение финансирования на борьбу со СПИДом с 8 миллионов долларов США в 1982 году до 26,5 миллиона долларов США в 1983 году, в результате чего Конгресс увеличил сумму до 44 миллионов долларов США, которая после этого удваивалась каждый год во время президентства Рейгана. Но независимо от того, увеличивало правительство Рейгана финансирование федерального бюджета здравоохранения США или не увеличивало, к 1989 году число зарегистрированных случаев СПИДа в США достигло более 100 тысяч человек, в то время как за период с 81 по 87 год было зарегистрировано 50 тысяч случаев, за 18 месяцев с декабря 87 года по июль 89 их число увеличилось вдвое. Из них 59 тысяч умерли от связанных со СПИДом болезней, и это были лишь официально зарегистрированные случаи. По данным статистики, к концу 88 года 1,5 миллиона человек в США были ВИЧ-инфицированы. Также в 1989 году Гаити, наконец, прекратила поставку своих зараженных продуктов. Кроме того, после 2 лет активных протестов в 1989 году Welcome снизила цену на AZT на 20%. В том же году был опубликован доклад Всемирной организации здравоохранения, в котором говорилось, что 145 стран мира сообщили о случаях СПИДа на их территории, причем официальное число пострадавших составляло 400 тысяч. В Великобритании к 1989 году ежегодное число смертей, связанных со СПИДом, возросло до 567 по сравнению со 119 всего за 4 года до этого. Оценить эффективность кампании «Не умирает невежество» пока не представлялось возможным, ввиду латентного характера развития вируса, и хотя рост распространенности ВИЧ среди посетителей клиники ГУМ, медицина мочеполовой системы в Лондоне в начале 80-х годов, был сопоставим с наблюдаемым в Сан-Франциско, последующие изменения в поведении людей, вызванные этой кампанией, главным образом сокращение числа партнеров у гомосексуальных мужчин, которое было очень высоким в течение этого периода, и использование презервативов на ранней стадии эпидемии в Соединенном Королевстве, вероятно, предотвратили столь быстрое распространение вируса, наблюдаемое в США. Это означало, что количество случаев ВИЧ и СПИДа в Великобритании в течение последующего десятилетия не достигло таких же масштабов, как в Америке. Однако в британском парламенте депутаты продолжали выступать с устрашающими речами, указывая на возможные разрушительные последствия СПИДа, который мог привести к нехватке работников, медсестер и солдат, и тем самым нарушить экономику страны. Но не только политики в Великобритании с осторожностью относились к окруженным завесой неведомого ВИЧ и СПИДу. Население в целом все еще проявляло негативное отношение к любому человеку, живущему с ВИЧ или СПИДом, и по-прежнему это заболевание делало его носителей изгоями и ограждало их от внешнего мира. Мифы, связанные с ВИЧ и СПИДом, по-прежнему были обычным явлением в британском обществе, и люди продолжали думать, что СПИДом можно заразиться в туалете, от кашля и даже в общественных бассейнах. Один из самых распространенных мифов заключался в том, что СПИД можно было передать простым рукопожатием. И только в 1989 году, когда Диана, принцесса Уэльская, была сфотографирована пожимающей руку Джонатану Гримшоу, который в течение 5 лет был заражен ВИЧ, на открытии центра по борьбе со СПИДом на юго-востоке Лондона, отношение к этому начало меняться. Одним жестом Диана показала, что этим людям нужно сострадание и понимание, а не отчуждение и страх. Это была также первая попытка дестигматизации ВИЧ и СПИДа высокопоставленным членам королевской семьи. Королевская семья уже имела опыт близкого контакта со СПИДом, хотя они и отказывались в течение 12 лет комментировать обстоятельства смерти Стивена Барри, личного камердинера принца Чарльза, который умер в Лондоне в 1986 году в возрасте 37 лет от болезни, связанной со СПИДом. «Он был камердинером, и это все, что мы можем сказать», — сказал представитель Букингемского дворца. «Мы отказываемся от всех других комментариев по этому вопросу, однако сообщалось, что характер болезни Барри был известен королевской семье». Хотя о смерти Стивена Барри от связанной со СПИДом болезни сообщили многие газеты по всему миру, к 1989 году СПИД продолжал одну за другой уносить жизни известных личностей, многие из которых пытались сохранить свое заболевание в тайне от общественности. Рок Хадсон был первой известной жертвой СПИДа, и в последующие годы скончались такие известные люди, как писатель Брюс Чатвин, музыкант Либерачи, супермодель Джея Каранджи и модельер Билл Гибб. Все они стали жертвами СПИДа. А в 1989 году Майкл Винер, художественный руководитель Королевского оперного театра, и фотограф Роберт Мэпплторп скончались от болезней, связанных со СПИДом. «Это был будто нависший над нами туман», — говорит Джон Рейд, бывший менеджер Queen. «И люди умирали очень быстро. С каждой смертью, а мир искусства казался особенно уязвимым, Фредди Меркьюри, должно быть, все четче осознавал свое шаткое положение. Однако он был настроен как можно дольше вести нормальный образ жизни. Учитывая это, к 40-летию Джима Хаттона, 4 января 1989 года, Фредди позаботился о том, чтобы этот юбилей был отмечен стильно. В этот день в ресторане «Меридиан» в районе Челси гости пили шампанское и имели возможность попробовать огромный торт ко дню рождения в форме зимнего сада Garden Lodge, доставленный к концу вечера. В январе также была выпущена еще одна дуэтная композиция Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье из альбома «Барселона», но «How do I go on» потерпела неудачу, заняв лишь 95-е место в чартах вслед за их предыдущим синглом «The Golden Boy», который получил лишь 86-е место. Это были последние синглы Фредди как сольного исполнителя, так и в дуэте перед его смертью. Но сольная карьера просто помогала Фредди отвлечься. Это была возможность самому управлять всем, возможностью сделать что-то вдали от своих товарищей по группе, пространство для изучения музыкальных идей, которые не подходили для репертуара Queen, будь то песня в стиле европоп «I was born to love you» или оперная бомба «Барселона». И Фредди был непреклонен в том, что его сольная работа принесла в конечном итоге пользу и для Queen. «Я думаю, что моя сольная работа, вероятно, сблизила Queen и дала новый импульс нашей карьере. Я не сомневался, что Queen вернется, став еще сильнее. У меня много возможностей для самовыражения внутри группы, поэтому я ничуть не подавлен и я однозначно не жалуюсь. Мне было бы очень легко стать сольным исполнителем, меня туда тянуло. Представители прессы всегда спрашивали, когда я стану работать сам. Но мне было очень хорошо вместе с Queen, и мне не нужно было внезапно покидать их ради сольной карьеры, чтобы удовлетворить свое эго. Она выглядит очень заманчиво, но зачем разрушать то, что и так чертовски хорошо? Я предан группе, и я бы не хотел их подводить. Мне кажется, это была бы слишком высокая цена». В начале 1989 года Queen вернулись в студию, чтобы завершить запись альбома «Miracle». Учитывая ограничения Фредди и его неспособность работать в полном объеме, приближалось время, когда он должен был объявить свою новость товарищам по группе. Однако до тех пор он пытался вести себя так, будто все было нормально, и четверо участников Queen работали вместе с особой страстью после того, как они провели порознь более года. Закончив альбом в марте, Фредди и группа дали редкое совместное интервью для BBC Radio One с Майком Ридом. К тому времени Фредди изменил свой облик. Уставший от постоянных попыток скрыть пятна саркомы капыши на лице с помощью макияжа, по предложению его бойфренда Джима Хаттона, он отпустил бороду, чтобы замаскировать пятна. Однако, несмотря на это, слухи вокруг здоровья Фредди продолжали циркулировать и порождать догадки. Интервью с Ридом содержало ряд дипломатических ответов на вопрос о том, будет ли группа снова гастролировать, где Фредди признал, что он был тем, кто воспротивился возобновлению гастролей. «На самом деле мне наплевать, что люди думают, просто я не хочу это делать, и я не думаю, что я их этим как-то подвожу», — сказал он. «Не было никаких обсуждений здоровья Фредди или слухов о Спиди, но он все больше становился похож лишь на тень прежнего Фредди, но за исключением съемок в видеоклипах, не принимал участия в продвижении альбома после его выхода 22 мая, оставив большую часть рекламной работы Роджеру Тейлору и Брайану Мэю. Именно во время одного из этих мероприятий, по совпадению в Мюнхене, Тейлора спросили, правдивы ли слухи о том, что у Фредди Меркьюри спит. Он ответил так: «Фредди здоров, как и прежде. Причина, по которой мы не собираемся гастролировать, состоит в том, что мы не можем договориться о деталях. Все остальное просто глупые слухи». Фредди был в затруднительном положении. Раскрыв правду о своем состоянии, он бы не только вдобавок к самой болезни столкнулся с издевательством общественности, но и поставил бы под угрозу всю индустрию, которую представляла собой группа Queen. Его товарищи по группе, все те люди, которые работали с ним, он отвечал не только за самого себя, но и за других, что само по себе невероятно тяжело. Ему, по крайней мере, нужно было сказать группе, если уж никому другому. Независимо от того, знал ли Роджер, а он, вероятно, знал, что Фредди болен, это не могло больше продолжаться. «Фредди здоров как никогда и в новом альбоме поет лучше, чем когда-либо», — сказал Тейлор в интервью 1989 года. «У нас была вечеринка у Брайана несколько дней назад, и совершенно точно мне создавалось впечатление, что Фредди при смерти», — продолжил он. Однако пристальное внимание прессы все усиливалось, и Роджеру, Брайану и Джону приходилось постоянно отвечать на вопросы, касающиеся благополучия Фредди, поэтому в конце мая 1989 года Фредди, наконец, решил рассказать своим товарищам по группе правду о его болезни. По словам Джима Хаттона, четверо членов Queen сидели в ресторане «Бавария» в Монтрё, когда Фредди, наконец, признался Брайану, Роджеру и Джону, что с ним не все в порядке. «Мы как-то очень постепенно осознавали, что с ним что-то не так, потому что появлялись признаки этого», — вспоминал Брайан. «И наступил день, когда он нам сказал: послушайте, вы, наверное, уже все поняли. У меня эта болезнь, и, насколько я знаю, от нее невозможно вылечиться. У меня осталось совсем мало времени, я хотел, чтобы мы поговорили об этом, чтобы жизнь продолжалась точно так же, как и до этого. Я буду записывать песни и дальше. Никто не должен знать о болезни, больше не будем об этом говорить». И это все, что он сказал. По версии Джима Хаттона, Фредди по-другому сообщил группе о своей болезни. «Кто-то за столом был простужен, и разговор зашел о тяжести этого недуга», — сказал Хаттон. Именно тогда Фредди, который все еще выглядел достаточно хорошо, закатил правую штанину брюк, поднял ногу на стол, чтобы показать остальным открытую рану на его ноге. «Вы думаете, у вас проблемы?» — сказал он им. «Посмотрите на это». Затем, как только он упомянул об этом, Фредди снова перевел тему. Хаттон не присутствовал на ужине, поэтому описание Мэя кажется более надежным, но, независимо от того, в какой форме он им сообщил, все трое из коллег Фредди были ошарашены этим известием, и, по словам Брайана, все разошлись, и каждый сам по себе переживал это известие, и это был единственный прямой разговор на эту тему между нами. Мы знали, что он ужасно болен, это было в действительности только подтверждением того, о чем мы уже догадывались, сказал Роджер Тейлор. Но на самом деле это было ужасно. Долгое время мы пытались убедить себя в том, что причина была в другом. Он никогда не просил ни у кого сочувствия, вспоминал Мэй. Он был очень сильным человеком и всегда любил управлять своей жизнью. Он знал, что если он объявит об этом публично, его жизнь станет настоящим цирком, и он не сможет заниматься своим делом, музыкой. Он хотел, чтобы все до самого конца продолжалось так, как и до этого. В его глазах не было ни слез, ни драматичной грусти. Он был невероятно самодостаточным. Мы не чувствовали, что можем говорить об этом с кем-то еще. Было особенно трудно лгать нашим друзьям, и, конечно же, мы были вынуждены наблюдать, как этот невероятно талантливый, сильный человек в расцвете сил постепенно увидал. Мы испытывали ужасное чувство беспомощности. Существует метод, который предлагают смертельно больным, в частности, больным СПИДом, который обещает, что жизнь продлится дольше, если больной расскажет о своей болезни минимально возможному количеству людей. Конечно, ложь такого рода означает, что в нее будут вовлечены и другие. Фредди уже поделился своим секретом со своими близкими в Гарден Лодж. Они стали частью этой тайны. Но тогда лгали все, будь то история о выживании и уверенность в том, что он выживет, будь то комплименты, насколько он лучше выглядит или что он набрал немного веса. Ложь поощряется как способ облегчить жизнь человеку со СПИДом. Брайан, Роджер и Джон сделали то, о чем Фредди их попросил. Они стали частью лжи и пытались сделать все необходимое, чтобы жизнь продолжалась как обычно. В этой ситуации в группе сработали какие-то механизмы, и почти сразу три остальных члена Куин сформировали защитную стену вокруг Фредди. Он хотел как можно быстрее вернуться в студию и записать как можно больше песен за то время, что ему осталось. Остальные три товарища по группе, осознавая серьезность ситуации Фредди, отчаянно пытались сделать все возможное. «Думаю, мы все полагали, что «Miracle» станет последним альбомом», — сказал Брайан. Никому не было известно, сколько времени осталось у Фредди. Поэтому мы просто знали, что нам нужно продолжать и делать все, что мы можем. Альбом «Miracle» включал в себя 10 песен, авторами которых являлись все четыре исполнителя. Он был выпущен 22 мая 1989 года и сразу попал на первое место в британских чартах, хотя в США, где их популярность снизилась, он достиг только 24 места. И как и на протяжении всей их карьеры, отзывы были явно неоднозначными. Газета «Таймс» писала, что альбом наглядно показывает, сколько безвкусицы можно впихнуть в один альбом, в то время как в «Роллинг Стоун» заявили: «Кто-то просто жестоко шутит, распространяя слухи о том, что «Miracle» — официальное возвращение Queen в хард-рок. Немедленно отрубить ему голову». Впервые со времен «Hot Space» Queen удалось так отвратительно увязнуть в писке драм-машин и звуки синтезатора. 5 синглов из альбома были выпущены в 1989 году. 2 из них «I Want It All» и «Breakthrough» попали в 10 лучших синглов Великобритании. Но позиции в чартах уже не имели большого значения для Фредди и, возможно, для остальной команды Queen. Их силы теперь сосредоточились на банальной гонке со временем. Они хотели как можно больше сделать вместе с Фредди. Вероятно, он раздумывал о записи еще одного сольного альбома. У него было достаточно материала, оставшегося от предыдущих проектов, но в связи с его болезнью все подобные мысли были быстро выброшены из головы. Его физическое и психологическое состояние требовали присутствия рядом с ним людей, которые помогали бы работе продвигаться, а сольный альбом, даже если бы он и был начат, никогда бы не удалось завершить. Так получалось, что Фредди Меркьюри начал с Queen, и с Queen ему суждено было закончить. Но Фредди занимался не только работой. Летом 1989 года он провел некоторое время в Гарден Лодж, ухаживая за своим садом и его растущие коллекции японских карпов, но даже там его преследовала пресса. Они следили за каждым его шагом вне дома и постоянно строили гипотезы по поводу его здоровья. И когда они не могли получить никакую информацию, они что-нибудь придумывали. Газета Sunday Mirror, например, утверждала, что Фредди заключил договор со своей бывшей любовницей Мэри Остин о том, что станет отцом для ее ребенка, хотя на самом деле Мэри уже была беременна и находилась в стабильных отношениях с настоящим отцом своего ребенка Пирсом Камероном, и Фредди был безумно за нее рад. Фредди станет крестным отцом мальчика, когда он родится в 91-м году. Он скажет: «Мне бы хотелось иметь ребенка, да, это было бы хорошо, но этого никогда не случится, я скорее заведу себе еще одну кошку». Назойливое преследование прессы привело к тому, что Фредди часто сбегал в Монтрё в течение года. Это было не только попыткой избежать журналистов. Там Queen работали над своим новым альбомом в своем старом местечке Mountain Studios. Они начали работу над своим 14-м студийным альбомом еще до того, как был выпущен альбом Miracle. Там, в Швейцарии, в безопасной и мирной атмосфере, у группы было больше возможностей заниматься музыкой. Они разработали график, в соответствии с которым они планировали проводить записи в течение 3 недель, а затем сделать паузу на 2 недели, чтобы позволить Фредди отдохнуть, в то время как другие участники, в частности Брайан и Роджер, могли бы работать над другими материалами и другими проектами. За последние несколько лет он работал с невероятно большим напряжением, так как чувствовал, что должен оставить что-то группе, поэтому несколько альбомов были сделаны очень быстро, говорит Майк Моран. И это несмотря на то, что врачи советовали ему не спешить, подвести итоги, принять судьбу. Но он не желал прислушиваться к словам людей, которые хотели, чтобы он остановился. Фредди был еще не готов сдаться. К настоящему моменту он также бросил курить по указанию врача, а чистый горный воздух оказался долгожданным облегчением после серого лондонского неба и облегчил связанные со СПИДом проблемы с дыханием, которые были налицо к тому времени. Фредди, который теперь полностью избегал гедонизма и беспокойного образа жизни в Мюнхене, так полюбил умиротворенность и спокойствие, которое он нашел в Монтрё, что позже, в последний год своей жизни, решит приобрести 3-комнатную квартиру с видом на Женевское озеро. И хотя он совсем недолго сможет насладиться этим новым домом, это место станет для него огромным утешением и подарит ему немного уюта, так как его могучая сила и огромная энергия начали покидать его в начале нового десятилетия. Фредди вернулся в Garden Lodge на Рождество 89-го года и в очередной раз устроил вечеринку в день подарков для небольшого круга близких друзей. Десятилетие подходило к концу, а в британской прессе продолжали распространяться слухи о его болезненном состоянии. Когда он ненадолго появился на публике в передаче «Сила Black ITV», в выпуске «Сила прощается с 80-ми», отпали последние сомнения в том, что он серьезно болен. Ведущая шоу «Сила Блэк» провела прекрасное прощание с 80-ми годами, вручив награды всем тем, кто в течение десятилетия оказывал большое влияние на общество, спорт и культуру. Queen были признаны лучшей группой десятилетия и на короткое время вышли на сцену, чтобы принять награду от Джонатана Росса. Сначала на сцену вышел Фредди, за ним последовали остальные участники группы, но, торопливо поприветствовав зрителей, он скрылся за спинами остальных участников, а Брайан Мэй принял награду и поблагодарил всех, кто проголосовал за Queen и поддерживал их в течение десятилетия. Но все смотрели только на Фредди и были потрясены его изможденным видом. В своей благодарственной речи Брайан сказал: «Мы надеемся, что скоро вы станете свидетелями еще нескольких чудесных выступлений в 90-м году и позже». Конечно, это был самообман. Они принимали желаемое за действительное. Если Фредди не сотворит собственное чудо, то шансов на долгую жизнь в 90-х годах у него не останется. ВИЧ-инфекция, которая настигла его, по всей вероятности, в июле 82-го года, указывало на то, что он прожил уже более 9 лет с тех пор. На то время это был необычайно долгий срок. Но время, отмеренное ему, постепенно истекало.